Найдя неплохое место, я вызвал самолет, проверил его, тот в порядке и заправлен, запустил двигатель, и забравшись в кабину, поднял машину в воздух, неторопливо направляясь в тыл. Да уж, после скоростного мига пересаживаться на эту тарахтелку тяжело, как будто на месте стою, снова привыкать нужно. Вот так, двигаясь метрах в 200 от поверхности земли, и летел в сторону Горького. Часам к 12 я сел на дозаправку, заодно и поел, использовал одно из тех готовых блюд, которые заранее изготовил, и оно еще горячее. Отлично поел, пока шла заправка аппарата и его осмотр. Нашел проблему в моторе, устранил, потом трещину в центроплане, тоже убрал, и через полчаса полетал дальше, к 3 часам оказавшись над нашим аэродромом. Сделав круг, я пошел на посадку. С вышки явно с удивлением наблюдали за моим появлением. По полетному расписанию никакого связанного самолета тут не должно быть. Я же, совершив посадку, подрабатывая мотором, докатил до капонира, где раньше стояла моя машина, и заглушил двигатель. Посмотрев в сторону выглядывающих из соседнего капонира механиков, Никита там же был, я поднял очки на лоб и, растягивая шлемофон, крикнул: «Во, Никита, принимай аппарат», — махнул не глядя. Тот уже узнал, подскочил, взобравшись на крыло, помог вылезти, забрав парашют и тюк комбинезона. Я летел без него, в форме, да и шлемофон также отдал. Помогая мне спуститься, тот спросил: «А где Мигарь, командир?» «А Миг, Никита, тю-тю», и, поздоровавшись с подошедшим Светловым с парнями, пояснил: «Обратно летел, 10 мессеров подстерегли, утянул их на высоту и там принял бой. Думал на высоте отсидеться и так уйти, не дали. 6 я в землю вогнал, еще 1 с дымом уходил, истребители Егорьева перехватили, еще 2 ушли. Так что машина за себя отомстила. А при посадке сложилось правое шасси, и машина скапотировала, разрушаясь. В ней потом больше 200 пробоин нашли, немцы хорошо стреляют. Представляете, моя фуражка и трость, что в кабине лежали, простреляны были, вся кабина в решето, а на мне ни царапинки. Я их тому полку подарил, думал на удачу, оказалось нет. Мы отъехать от расположения не успели, 3 км всего, как на них штурмовики обрушились. Машин 20 работало. Судя по дымам на земле, потери есть. Вот такие дела. А этот связанный откуда? — спросил Светлов, похлопав по крылу У-2. А это мне подарили. Генерал на дороге встретил, узнал, что это я тот летчик, что в одиночку с 10 дрался. Меня водитель сдал, а он этот бой видел. 1 мессер чуть на их колонну не упал, неподалеку воткнулся, долго обнимал, и вот этот аппарат на время дал. Сказал: «Все равно летчика нет, погиб, забирай пока. Потом пришлет за ним нового пилота». Прямо так и отдал. Удивленно приподнял бровь Светлов. Сам удивился. Его за грузовиком буксировали. Я уже потом, когда воздух поднялся и дальше полетел, вспомнил, что ни имени его не спросил, ни документы на эту машину. Хотя бы письмо начеркал от руки. Вообще ничего, как бы проблем с ним не было, надеюсь, не будет. О, вот и машина из штаба. Ну все, я на доклад. Никита, машину осмотри, заправь, подготовь к вылету. Пусть пока в нашем капонире постоит, по размеру вроде входит. Входит, — уверенно подтвердил тот, и с другими парнями стал закатывать аппарат в укрытие, а я, поздоровавшись с дежурным по полку, это он прикатил, и поехал к штабу. Там я завис до вечера, много бумаг оформлять требовалось. К счастью, свое дело штабные в корпусе полковника Егорьева знали туго, и необходимые справки и документы у меня были. И о потере машины, и о 8 сбитых за вчерашний день. В последнее время как-то уже никто не удивляется тому, что я могу за один бой сбить противника больше, чем другие это делают за год. Поэтому спокойно записали мне в летную карту этих сбитых, и теперь у меня там их ровным счетом 24. Солидно. Ну и вечером во время ужина я в подробностях описал, что было за эти сутки, как все происходило, и как разведчика сшиб,

У диспетчерской вышки был расстелен знак разрешения совершить посадку. Подогнав аппарат к месту стоянки, с помощью Никиты выбрался наружу, и сдав снаряжение, велел принимать машину, пополнить боекомплект, оружие почистить, ну и заправить. Механики звена Светлова помогали с работой, все равно скучали, а тут хоть какое-то дело. «А что, пострелять пришлось?» — спросил тот, подавая мне новенькую фуражку. Подошедший Светлов, приветливо мне кивнув, тоже прислушался, сложив руки на крыле машины и опираясь на них. «Да, над Москвой в наглую летал разведчик, вот я и не удержался, тем более аппарат проверить хотел, сбил», — уточнил Светлов, и на мой молчаливый кивок поинтересовался, и на какой высоте тот шел. «Сначала на 13, потом полез на 14, и там я его догнал. Только знаешь, что, тот ведь подъем не прекращал и был на 14-200. Я думаю, он мог и выше подняться, да не успел, и многое это видели. Москва — крупный город, над ним было, и самолет упал на берег реки почти в центре, чудом никого не угробив. А я сюда полетел, заберут тебя от нас. Немцы Москву бомбят в последнее время как иступленные, а ты тут загораешь». «Верно, Семен, только я ведь не разорвусь, а для наших парней на фронтах Горький важнее, чем Москва, с его множеством производств и заводов. В Москве те тоже есть, но тут все же больше. Тем более откуда они узнают, что это я сбил? Я вам сказал, знаю, что не проговоритесь, а в штабе об этом сообщать не буду. Просто перегнал и все. Все равно заберут. Поживем, увидим», — сказал я, закончив переодеваться, и с новенькой тростью в руке, отходя от мига, который уже скатывали в капонир, спросил: «Слав, а где машина?» «Антон укатил в город к своей девушке. Это надолго», — понял я, вспомнив, что один из ведомых Светлова недавно влюбился и при любой возможности бегал к зазнобе. В данном случае уехал. Пришлось идти пешком к строениям, где располагался штаб, а это не близко, но прогулялся неплохо, после полета и небольшого боя, вполне даже полезно. В штабе я оформил машину, отдав документы на нее, чтобы получить материальную часть, боеприпасы и топливо, ну и меня снова включили в боевое дежурство, то есть, а аэродром не покидать, быть в постоянной готовности. Как это все знакомо. «ХМ, а не сходить ли мне на речку, не искупаться ли? Очень хочется». Так и сделал, прихватив Светлова и еще пару парней, мы ушли на Волгу. Повезло, день тихий, немцы не давали о себе знать, отдохнули хорошо, и именно на берегу нас и нашел посыльный, а точнее меня. Пришел приказ командировку прекратить, вернуться обратно в Москву для прохождения дальнейшей службы, вылетать немедленно. Видимо, командование штаба обороны ПВО Горького изрядно носки пидарили, раз оно так носилось и торопилось. Не успели мы вернуться в расположение полка Бодина, как мне уже всучили пачку документов и направили к готовой к вылету машине. Та уже стояла в начале полосы, только мотор заранее прогретый молчал. «Никиту, все оснащение для обслуживания истребителя, наши вещи и мой Виллис отправят эшелоном завтра. Вот еще не хватало, это я о последнем, надо мне объяснять, откуда тот взялся, а в полку не знают, поэтому взял и подарил его Светлову, мол, дарю, владей». И даже несмотря на ругань комполка Бодина, мы сходили в штаб полка и оформили, я подписал где нужно, так что машина оставалась тут в Горьком. Парням не жалко, пусть владеют. А дальше, простившись со всеми и устроившись в кабине, в полном снаряжении, утепленный комбинезон не забыл, я только без унтов летал, в обычной обуви, и вот вскоре оказался в воздухе, направился обратно в Москву. Приказ был перелететь обратно на аэродром моего полка, того, где числюсь, в 27 истребительном. Сам полет не запомнился особо, летел на 2 километрах, и меньше чем за час добрался до Москвы, вскоре уже пошел на посадку. Где теперь будет место стоянки для моей машины, я не знал, поэтому ориентировался по знакам регулировщика и подогнал машину к пустому капониру, а набежавшие техники закатили тот в сам капонир, а потом и мне помогли. С собой в полет я взял обычный набор из трости и фуражки, а также сидр с личными вещами, чтобы умыться было чем, да побриться. Тот на коленях лежал. Больше убрать вещмешок было некуда. Выбравшись и сняв снаряжение, включая комбез, надел фуражку, мой парашют и комбез убрали в кабину истребителя, а сам, доставая из карманов апельсины, раздавал техникам, их семеро было, плюс двое бойцов из роты охраны аэродрома, что также помогали. Никого не обидел, всем раздарил. По поводу этой моей привычки, в полку Бодина давно гуляли разные слухи, и я активно их поддерживал, говоря, что эти фрукты из Кремля, сколько вынес и до сих пор раздать не могу. Шутку оценили и посмеивались. Никита к тому же делился моим подарками, разрезая фрукты по кусочкам, так что все знали вкус разных тропических фруктов. Тут же, оставив довольных мужиков и парней, двое моим самолетом занялись. Они дежурными были, а я, демонстративно прихрамывая и опираясь на трость, направился в сторону штаба, придерживая висевший на плече сидр. Прислать за мной машину так никто и не удосужился. Шел максимально медленно, временами отдыхая, или общаясь со знакомыми, которых хватало, успел узнать за те несколько дней, что тут прожил. Поэтому путь мой к штабу занял полтора часа. Из штаба полка меня направили в штаб дивизии. Оттуда этот срочный приказ пришел. В комнате, где сидел секретарь комдива, было еще шесть командиров, что ожидали своей очереди, двое майоры, как и я, остальные меньше званием. Двое таращились на меня, узнали, остальные четверо, видимо, пока нет. Приветливо кивнув знакомому старлею за столом, я сказал: «Лови, надо отдать должное». Поймал тот мандарин ловко и с удивлением, осмотрев его, жадно понюхал, после чего спросил: «Это что?» «Это взятка. И раз ты ее получил, давай выкладывай, за что меня так срочно вызвали. А если бы я на девушке в это время был? Это же позор всему ВВС». Оставленная неудовлетворенная Женина. Тот, улыбаясь, слушал меня, при этом убрав мандарин в ящик стола, и ответил: «Не знаю, зачем тебя вызвали, комдив тоже не знает. Приказ сверху пришел, из штаба нашего 6-го авиационного корпуса ПВО. Сейчас доложу». Тот ушел в кабинет комдива, а я встал у настенного зеркала, что висело у входной двери, оно было в полный рост, и, осмотрев себя, поправив пару складок, прошел в кабинет. Как раз секретарь вышел, пригласив меня. Комдив действительно ничего не знал. Он позвонил в штаб и доложился о моем прибытии, получив приказ отправить меня в штаб корпуса. Вот так на своей машине тот повез меня, лично. Видимо, сам хотел узнать, что происходит, а мог и одного заслать. В штабе меня первым делом в секретариат отправили, и я там оставил все документы, что мне в штабе полка Бодина дали, и даже свое удостоверение и летную книжку. Еще пришлось ждать минут пять, пока не пригласили в кабинет командира нашего 6-го авиационного корпуса. Мы с комдивом прошли и представились. Кроме комкора в звании полковника, тут был еще политработник в форме дивизионного комиссара, мужчина в полувоенной одежде, сразу выдававший в нем советского чиновника, довольно высокого ранга, и еще один мутный тип в гражданском костюме тройки. Не наш пошив, вроде итальянская модель. «Майор, сегодня утром высотный немецкий разведчик сбили. Некто на МиГе. Не знаете кто?» Вопрос явно был скорее для проформы. Комкор и так знал ответ, так что, смущенно ковыряя носком ботинка пол, я негромко сказал: «Я его случайно, товарищ полковник. Самолет новый, проверить хотел. Почему на приказы с земли не отзывался? Была бы рация, отозвался, товарищ полковник, но у меня только приемник на новой машине стоит, к тому же отключенный. Хотел в Горьком поставить радиостанцию, у нас тут рядом Лавочкины собирают, да вот вызвали. Причем срочно. Это я вызвал, для защиты Москвы. Раз уж ты такое творишь, то решили держать тебя на главном направлении удара немцев. Да вот не кстати видели англичане, как ты этого разведчика сбил, и так возбудились,

Скоро и комдив Данилов подошел, в расположение, велел тот водителю, а я напомнил, у меня документы забрали. Тот молча кивнул и ушел. Не было его довольно долго, только через час вернулся, протягивая мне пачку документов и удостоверение с летной учетной книжкой, пояснив, они уже тебе командировку в Англию оформили. Пришлось к Комкору идти. Я убрал удостоверение и учетку в нагрудный карман, а пачку документов в планшетку, после чего мы сели в машину и покатили обратно в дивизию. На полпути полковник спросил, что это было в штабе корпуса. Я очень не хочу в Англию, товарищ полковник. Надо было, я бы и на голове сплясал. Я погибший. Вы сами видели, я с вами был, и тоже удивлен произошедшим. Просто воспользовался случаем, чтобы еще больше укрепить свои позиции. Тот чиновник ко мне и на километр не приблизится, но может гадить издалека. Возможно, ответил я, люди они скоты еще те. Ладно, оставим то, что в штабе было, поговорим о переводе. Мы ведь тебя действительно для защиты столицы вызвали. Немцы к Горькому летать боятся, а тут каждую ночь высотники моторами гудят. Массированные налеты те, похоже, прекратили, а юнкерсы шлют по 10-20 машин и сбрасывают бомбы сверху, кому как придется. Скажи, майор, ты действительно поднимался на 14 километров, или это все же байки? Поднимался, с некоторой осторожностью в голосе, ответил я. И как ты это делаешь? Проверяли твою машину, она хоть и серийная, но собрана хорошо. Подняться выше 12 тысяч километров она физически не способна. Светлов это проверял. Да, майор, это был мой приказ. Ответа все равно нет, как-то поднимаюсь. Прошу машину, давай, милая, и она поднимается. Сказка. Слушай, майор, есть предложение испытать высотный истребитель-перехватчик Петри. С двухмоторной машиной справишься. Там своя специфика. Уверен, что справлюсь. Я один раз на П-2 летал, они, кажется, схожи. Да, очень похож. Завтра в 10 утра поднимемся в воздух. Я с тобой, штурманом. Есть в 10, вздохнул я. Товарищ полковник, есть еще одно. По Горькому. Мне туда лететь 37 минут. Если налет, я успею, если не перехватить, то на отходе проведите поквитаться. Потом можно сесть к Бодину на заправку и обратно в расположение полка. Подумаем и решим. Я дам своим командирам задание провести расчеты, посмотрим, что скажут. Уже окончательно стемнело, когда мы вернулись в расположение дивизии, я ушел в свой полк, не забыв вещмешок прихватить, что все это время был в машине комдива, и устроился на койке в одной из комнат для командиров. В этот раз тут всего две было. На одной зампотыло спал, на второй я. Пока вещи раскалывал, пока в душ ходил, где пугал молодых летчиков жуткими шрамами на ноге, час прошел, и дальше спать. Утром меня разбудил дежурный. К счастью, налетов не было, видимо, их тот сбитый вчера утром разведчик вспугнул, поэтому я хорошо выспался. А дежурный, сделав свое дело, вручил мешок писем. Их много шло, и в Горький приходили. И вот сюда шли, мы с парнями из звена Светлова вместе читали их, и если где требовалось написать ответ, а я всегда писал, похоже, и тут это меня нашло. Так что, поработал часа два до завтрака, заметно опустошив мешок, написанные письма писарю отнес, тот отправит, а сам завтракать пошел. После него я хотел машину изучить, но ее еще не перегнали на наш аэродром, поэтому решил продолжить с письмами работу, когда меня отловил комсорг полка, командир второй эскадрильи в нашем полку. «Кирилл, можно с тобой поговорить? Для тебя я всегда свободен», — широко развел я руки, улыбаясь. «Мне написал письмо комсорг госпиталя, где служит твоя жена». «О, я пошел», — развернулся я, чтобы уйти, но тот меня остановил, положив руку на плечо. «Кирилл, все равно эту проблему придется решать». «Да, ты прав», — остановившись, я задумался и кивнул. «Надо разводиться, поможешь с увольнительной. Отпишись своей коллеге, чтобы тоже Анне помогла с увольнительной. Ты не понял, Советская семья – это ячейка общества. Не нужно мне сыпать штампами. Развод – дело решенное, что сейчас, что позже. Кирилл, ты можешь мне рассказать, от чего ты решил развестись? Излей душу. Может, мы найдем выход, и не придется разрушать семью. Блин, как вы меня все достали. Тогда слушай, действительно надоело в себе держать. Я застукал свою жену, когда ее коллега, тоже военный врач, перегнул через стол, задрал юбку и драл. Причем та была отнюдь не против, края юбки придерживала. Это тебе повод для развода. Последнее я уже прокричал, привлекая внимание людей. Мы несколько секунд простояли молча, я успокаивался, как-то легче на душе стало, давно так поорать надо было, а тот, явно подбирая слова, спросил: «И что было, когда ты их застукал?» Евгению этому по роже настучал, а Анне сказал, что сам на развод подам. Так теперь представляешь, она на шестом месяце, как раз когда изменяла по срокам. А этот Евгения все еще с ней служит, но делает вид, что он тут ни при чем. Теперь та, видимо, решила, на родного отца ребенка не повесить, можно на знаменитого дурачка, и в помощь комсорга позвала. Может, раньше с ним спала, а может и потом, а я что, чужого ребенка воспитывать буду? Не е, брат, мне такого счастья не нужно. Я сам детдомовский, знаю, что такое чужие дети. Да и детей я как-то не особо люблю. Чужих точно. Вот и думай, как тебя тут используют. Если надумаешь, помоги с увольнительной. Съезжу и разведусь. И никак не помириться, не простишь. Явно с надеждой, закинул тот все же удочку. Не умею, развел я руками. Ты видел тот сортир у роты охраны? Ну да, весь загадили, надо кого в наряд отправить, чтобы почистили. А лучше новый сколотили. А теперь представь. Зашел и начал вылизать там доски, приятно. Тот скривился, его явно чуть не стошнило. Запомни это, я, когда думаю о Анне, у меня появляется такое же чувство. После других мужиков она для меня как тот сортир. И теперь проанализируй сказанное мной и угадай, прощу ли я ее, и комфортно ли мне находиться рядом с ней. Думаю, нет. Правильно думаешь, поможешь с разводом. Я съезжу в госпиталь, пообщаюсь с комсоргом и твоей женой, потом скажу ответ. Вот это правильное решение. Тут раздался гул моторов и на посадку пошел двухмоторный самолет, похожий на П-2, видимо, это и есть тот самый истребитель-высотник, на котором и планируется провести проверку. Капитан ушел, все, что нужно, он узнал, конечно, не того, что хотел, и сейчас будет решать мои проблемы, сам влез. А я направился к стоянке, куда завернул тяжелый истребитель. Будет интересно попилотировать эту машину. На полпути меня посыльный перехватил, и я прогулялся к комдиву. Тот сообщил, что время не изменилось, 10 часов, и вылетаем. То есть, у меня час, могу идти собираться. Я полчаса еще письма почитал, потом прогулялся до своего истребителя, забрал комбинезон, шлемофон и парашют. И с ними на плече добрался до машины, что уже была готова к вылету, заправлена и вооружена. Пилот этой машины сначала хотел показать мне, как тут и что, но видя, как я уверенно действую, лишь описал недостатки машины, чего та боится или не любит и чего опасаться стоит, ну и сильные стороны тоже. После этого мы с комдивом устроились в кабине, я вперед смотрю, запуская двигатель, а тот за моей спиной, спиной по ходу полета, проверял пулемет задней проекции. Кстати, у него не ШКАС стоял, а крупнокалиберный УПК. Высотное оборудование мы тоже проверили, маски и запасы воздуха в баллонах. Разрешение дали, взлет прошел хорошо, и я стал уходить в сторону. Обычно тут над полем на окраине Москвы летчики и набирают высоту. Я особо не торопился, и за 10 минут смог подняться на 9000, а надо сказать, это уже был потолок этой машины, однако я продолжил поднимать ее. Полковник за спиной изредка спрашивал высоту, на 12 тысячах тот приказал продолжить подъем, 30 тысяч, 14, дальше даже мне было тяжело на этой машине, на миге я бы и выше поднялся. Тут я заметил, что полковник подозрительно молчит, Пару раз позвал его, я, но ответа не получил. Расстегнув ремни, я перегнулся и потряс того за плечо. Комдив что-то забормотал, ясно было видно, что тот в полубессознательном состоянии. Поэтому я стал экстренно спускать машину. На 10 000 тот пришел в себя, уже нормально стал говорить. Что-то тот действительно заметно сомлел. Мы еще немного погоняли самолет, снова поднимаясь на высоту, но в этот раз на 12 километров, и стали спускаться. Да, я сканером обнаружил, почему тот сознание потерял. У него шланг воздух травил, перетерся на сгибе, вот и не хватило ему. А вот и полоса. Зашел я красиво, и не менее красиво сел, быть идеальным, так быть идеальным во всем. Докатившись до конца полосы, где ждал экипаж этой машины и механики, я заглушил двигатели и докатился на них, используя остаточную скорость. Ну вот и все. Чуть в стороне стояло несколько легковых машин, они подъехали, из салонов вышли люди, и не обращая на нас внимания стали осматривать самолет. Работали со знанием дела, но были в гражданской одежде. Из конструкторского бюро Петликова, пояснил на мой вопросительный взгляд, выбравшийся наружу комдив. Кстати, на какую высоту мы поднялись? 14 100. Дальше пришлось экстренно снижаться, когда вы сознание потеряли. Но думаю, больше я не поднялся бы. На миге смогу, а этот тяжелый для этого. Но это невозможно, сказал один из гражданских, что слушал нас, пока мы у самолета раздевались, снимая комбинезоны, а комдив еще и унты. Невозможно. По крайней мере, мы выяснили, что тут дело не в машинах, сказал комдив, и кивнул на меня. Вот он это невозможное совершает. А сейчас самолет заправить и отправить в небо. Проверим, на какую высоту поднимет его собственный экипаж. А крайнего к врачам, пусть хоть вытряхнут его, но скажут, что с ним не так и в чем тут дело. Что-то же должно быть. Ночью меня сдернули с койки. Тревога, немцы летят. Я тут же стал суматошно одеваться, и когда закончил, следом за остальными выбежав из здания общежития, вскочил в отъезжающую полуторку. На подножках все места были заняты, меня в кузов затащили, благо задний борт был открыт, а водитель погнал машину в сторону стоянок, где механики уже ожидали летчиков. Вчера день все же тяжел был, и не полет, а встреча с так называемыми коллегами-врачами сказывалась. Убил бы гадов, да не поймут. В общем, до вечера измывались, меня даже рентгеном просветили, дважды пытались, но я не дался, и ничего не нашли, сказали, что здоровье идеальное, даже нога более-менее. Правда, кость хрупковата. Я все же смог амулетом подправить снимок, и были видны повреждения кости, чего на самом деле уже не было, а то раскрыли бы. Ладно, отбился, да вот отдохнуть не дали. Всего 5 часов проспал. Как от медиков пришел, это 8 часов было, похватал поздний завтрак, мне оставили, и сразу спать, а в 1 ночи разбудили.